Послушная моей воле лава устремилась к исчадию холода, накрывая его одной волной за другой и заставляя расходовать последние силы на защиту собственной жизни. Я шагал к своему врагу прямо по слою лавы, оставляя за собой четкий след босых ног. «Это не конец», — ненадолго вынырнув из объятий огненной стихии, прошипел Казархар. «Это не конец, тварь, я вернусь за твоей головой, ни один человек не в силах убить меня, стихия даст мне новое тело и я превращу твой мир в пустыню. Ты будешь вечно». Я молча ухватился за самый длинный шип на голове из чадия холода, создал в свободной руке кинжал и всадил его в глаз своего врага. Беседовать с этим существом у меня не было ни малейшего желания. Ирк дико забился. Взгляд уцелевшего глаза повелителя ледяного мира с ужасом перескакивал с моего лица на оружие в моей руке. «Ты ошибаешься». Чувствуя, как клинок Алаира впитывает сущность из чадия холода, произнес я: «Следующего раза не будет». Сознание стало кристально четким. Каждая частица мира вокруг обрела смысл. Оружие в моей руке стремительно прорастало в мою сущность, становясь со мной единым целым. Жертва оказалась достойной. Стихия земли, будто просыпаясь от долгого сна, коснулась моего разума. Спокойная и уверенная сила этого аспекта заполняла мое ядро, укладываясь рядом с огнем. Посвящение можно было считать завершенным, и оно прошло гораздо легче, чем первое. Тело Казархара начало рассыпаться на части. Шип его короны, который я все еще сжимал в руке, внезапно треснул у основания и расцвел десятками игл. На горящую землю полилась кровь, но боли я почти не ощутил. «Это плохо», — произнес Бальд. Отряд собрался в десятки метров от меня под новым куполом. Потоки лавы осторожно стащили моих соратников в одно место, а я даже не понял, когда отдал этот приказ. «Неуверенно», — слабо произнесла Сшида. Она уже пришла в себя после атаки Ирга, а обилие родной стихии вокруг позволило полностью восстановить силы. Корона правителя ледяного мира была не только символом его власти, она показывала его связь со стихией. «Похоже, этот аспект выбрал себе нового носителя. У тебя получилось, Алексиус. Мне нужна вода», — прислушиваясь к своим ощущениям, произнес я. «Очень много воды. До Северного моря всего 10 дней пути», — вымученно улыбнулся Вергас. «Можем сгонять в небольшой отпуск». «Не пойдет», — с улыбкой покачал головой я. «Нужно что-то более подходящее, Алексиус», — внезапно произнесла Сшида. Огненные волосы на ее голове резко потеряли цвет и объем, говоря о сильном волнении Шу. «У великой преграды появилась армия западной марки. Ее ведут в бой три огромных чудовища. Мои сородичи отступают в гарнизоны империи. Мы уже потеряли треть созданной армии. Мне нужна вода», — тихо повторил я. «И я теперь знаю, где ее взять». Глава 21. Седьмой рубеж. Передний край. Это дерьмо уже выходит за все разумные пределы. С тревогой рассматривая пылающую орду чудовищ, ползущую к подножию первого вала, проворчал Ригдан. «Не удивлюсь, если это наш малый постарался». «Молчи», — хмуро ответил Камит. Десятник стоял рядом со своими подчиненными на стене и пытался оценить новых союзников. В том, что армия подземников не станет уничтожать гарнизон, большая часть его обитателей сильно сомневалась. Хотя поведение порождения огня говорило об обратном. Орда пылающих тварей заняла все подступы к рубежу, полностью исключая внезапное нападение погонщиков тварей. Но внешность и поведение этих существ не внушали доверия, а теперь к ним еще и пополнение прибыло. Если услышит, то будет проблема. «Тебе оно надо?» Отношение к Джера изменилось в тот день, когда пацаном заинтересовался представитель Серой Стражи. Едва вернувшись после этого разговора, парень резко изменился. Будто в шкуре скромного мальчишки из небольшой деревеньки оказался какой-то другой человек. Вернее, это произошло, когда у стен седьмого рубежа появились Сшиды. Армия пылающих существ обрушилась на орду западных тварей и кукловодов, всего за час уничтожив силы, осаждавшие рубеж уже несколько дней. Люди с ужасом и тревогой следили за развернувшимся побоищем, не понимая, кто станет следующей целью подземников. Среди солдат гарнизона уже давно ходили слухи, что Сшиды вышли на поверхность, чтобы уничтожить всех ее обитателей и что для них нет разницы между погонщиками твари и защитниками империи. Однако, тревожились не все. Вернувшийся с допроса Джера спокойно стоял у края чистокола и с нетерпением следил за происходящим. Пацан крутил в руках странную монету и не спускал взгляда с порождения огня. Возня чудовищ его вообще не интересовала. Ригдан это заметил сразу, и его мысли подтвердились, к как только бой закончился. Несколько сшидов поднялись в воздух и зависли над частоколом переднего края. К этому времени уже все силы защитников гарнизона находились в полной боевой готовности. За вторым валом ждали приказы расчеты крепостных метателей, которые недавно прибыли с пополнением из столицы. Маги готовились дать отпор подземникам, а солдаты – встретить у частокола их армию. Вот только все понимали, что шансов на победу нет никаких. И именно в этот момент Джера высоко поднял руку и что-то выкрикнул на непонятном языке. Один из подземников подлетел ближе, и Ригдан подумал, что их сейчас уничтожат. Однако, его опасения не подтвердились. Сшет растворился в воздухе, а его сородичи вернулись к основной армии. Войско порождения огня начало устраиваться под стенами гарнизона, где и стояло все это время. По словам Камида, у других рубежей происходило то же самое. Иногда с переднего края было видно, как далеко на западе поднимаются в небо дымы пожарищ. Туда регулярно уходили тройки сшидов. Десятник считал, что подземники что-то рушат на территории погонщиков тварей, но подтверждения этому ни у кого не было. Джера после этого еще несколько раз общался с подземниками. После одного такого случая его снова пытались вытащить на допрос серые стражи, но, почему-то, быстро ушли ни с чем. После этого парня старались не трогать, а он не стремился с кем-то общаться и все свободное время проводил на переднем краю, уставившись на запад. Джера свое дело уже сделал, нехотя произнес Милош. Благодаря ему, мы прожили на пару дней больше. Думаю, что пополнение сшидов с ним уже никак не связано. Они идут с запада. Может, это те отряды, которые уничтожали твари в глубине пустошей. Просто у них закончились цели, вот и решили вернуться. Или им надавали по горящим задницам. Проворчал Ригдан. Вон, посмотри, две двойки идут. Они всегда по трое летают. И монстры их чуть живые. Меч ставлю, что они отступают. Даже не могу сказать, насколько это хреново. Покачал головой Камид. Сложно представить, кого они такого могли встретить в пустошах, чтобы галопом нестись к великой преграде. Даст светоносный, простоит стена еще несколько дней. На все воля Лаира. Бросив быстрый взгляд на уменьшившуюся вдвое стену, быстро пробормотал Ригдан. Для всех защитников рубежей недавний потоп стал настоящей катастрофой. Погибших почти не было, но сам факт того, что почти вечная защита империи начала разрушаться, многих поверг в ужас. Если великой преграды не станет, то остановить вторжение твари не смогут все легионы империи вместе взятые. Готовьтесь к бою. Внезапно для всех прозвучал за спинами троицы голос Джера. Парень доброжелательно смотрел на своих сослуживцев, а те делали вид, что рады его видеть. Если вы не против, то я это сражение проведу в нашем десятке. Дирек будет рад, если кто-то из вас выживет. С чего ты взял? Скрывая неуверенность, нахмурился Камид. С недавних пор хрупкий пацан начал внушать великану ничем не обоснованный ужас. Герцог всегда с благодарностью относится к тем, кто был к нему добр. Улыбнулся Джера. Но нам предстоит немало потрудиться, чтобы дожить до встречи с ним. Почему ты думаешь, что он вернется на рубеж? Прямо спросил Милош. Может, он уже умер давно? А нет, покачал головой пацан. Дирек не из тех людей, которые могут погибнуть, не закончив свои дела. А почему ты думаешь, что нам предстоит бой? Уточнил Ригдан. В смысле, понятно, что мы тут не просто так торчим, но сшиды разбиты. Кивнув на медленно двигающуюся колонну огненных существ внизу, ответил Джера. Это значит, что хозяева западной марки нанесли удар такой силы, с которым подземники не смогли справиться. Раз они решили вернуться, они отправили к месту боя дополнительные войска, то вся их армия тоже не справится с возникшей угрозой. И теперь порождение огня рассчитывают, что мы что-то сможем сделать совместными силами. Сшиды никогда не станут сражаться вместе с нами. Недоверчиво фыркнул Ригдан. Все знают, что подземники считают людей ничтожными отбросами. Все меняется, Ригдан. Невозмутимо улыбнулся Джера и кивнул на собравшихся у подножия первого вала сшидов. И иногда это происходит достаточно быстро. Прошло чуть меньше часа, когда собрание подземников завершилось. Соратники уже откровенно сомневались в словах мальчишки, но тот продолжал невозмутимо точить меч и проверять свое снаряжение. От общей массы сшидов отделилось 5 существ, которые поднялись в воздух и зависли над частоколом. Тут же началось оживление среди магов и командования рубежа. На передний край прибыла целая делегация, в которую входили представители 2 имперских легионов, серой стражи и даже тех отрядов, который так и не признали над собой ничье командование. Люди империи. Грянул над передним краем грохочущий мужской голос. В это трудное время, народ сшидов предлагает вам союз, чтобы остановить общего врага. Получили по шапке и зашевелились. Не скрывая злорадства, проворчал какой-то боец из соседнего десятка. Однако, никто его не поддержал. Потому что даже последний идиот понимал, что ситуация приняла крайне хреновый оборот. От лица императора, я рад принять предложение огненной расы. Без малейших колебаний, ответил командующий гарнизоном. В его положении было глупо отвергать предложенную помощь, даже если это означало, что людям придется столкнуться с врагами сшидов. В одиночку имперцы устоять против сил погонщиков твари все равно не могли. Что мы можем предложить нашим союзникам, чтобы вместе дать достойный отпор общему врагу? Ключи от магической защиты рубежа, ответил сшед, и место, где могут разместиться мои воины. К сожалению, мы не сможем разместить у себя всю вашу армию. Проигнорировав первый запрос, ответил командующий. Среди его спутников тут же началось оживленное обсуждение. Офицеры империи пытались понять, что им делать с основным запросом возможных союзников, пока их глава тянул время. Наш гарнизон не приспособлен для пребывания такого количества огненных монстров. Могут возникнуть проблемы с нашими солдатами. Орда конструктов останется за стеной. Невозмутимо ответил сшед и медленно поплыл в воздухе к делегации офицеров. Люди подались назад и создание огня опустилось на землю, превратившись в мускулистого мужчину, затянутого в красную одежду из живой лавы. На голове сшида полыхали короткие язычки пламени. Речь только про представителей моего народа. Проблем не будет. Мы умеем держать свою силу под контролем. А зачем вам ключи от защиты рубежа? Немного подумав, прямо спросил командующий. Пожилой офицер привык задавать честные вопросы и получать на них не менее честные вопросы. И он отлично понимал, что сейчас не лучший момент, чтобы хитрить и изворачиваться, чтобы усилить ваши барьеры. Безразлично пожал плечами сшед. Это единственный способ обеспечить безопасность гарнизона. Но мы можем поставить свои щиты поверх ваших. Правда, тогда они будут менее эффективными. Мы согласны. Давая знак стоящим неподалеку магам, кивнул командующий гарнизоном. Рядом с предводителем сшидов опустилось еще несколько его сородичей. Когда все они приняли человеческий вид, по рядам воинов понеслись взволнованные разговоры. Правда, в основном они касались женской части народа подземников, которая оказалась удивительно красивой. «Тогда не будем терять времени», — ответил сшед. «У нас его осталось не так много». Джер и остатки его десятка наблюдали за переговорами со стороны. Соратники иногда косились на парня, но комментировать его недавние слова никто не стал. В какой-то момент Ригдан заметил, как предводитель подземников пробежался взглядом по рядам солдат и ненадолго остановился на Джера. Парень коротко кивнул и потерял всякий интерес к беседе высокопоставленных особ. В гарнизоне закипела работа. Имперские маги пытались как-то помочь новым союзникам, но быстро поняли, что только мешают. Тогда представители Серой Стражи предложили направить их усилия в более полезное русло и вывели рубежных магов за пределы гарнизона. Пара серых осталась рядом с подземниками, чтобы помочь им в случае необходимости. Так продолжалось несколько часов, а потом в небо над ордой огненных конструктов поднялся огромный шар белого пламени. Следом прозвучал сигнал тревоги для солдат гарнизона. Началось. Вглядываясь в горизонт, произнес Джера. С запада к рубежу приближалась едва заметная темная полоска. Она выглядела, как тень от облака в солнечный день. Полоса ползла и увеличивалась, закрашивая красноватые пустоши темным цветом. Далеко не сразу защитники гарнизона поняли, что это вовсе не тень, а огромная масса тварей, закрывшая собой всю землю. Вскоре уже можно было различить сотни кукловодов и множество погонщиков. Последние ехали на крупных чудовищах в первой линии войска западной марки, а еще глазастые наблюдатели различили троих тварей, на фоне которых даже крупные кукловоды казались новорожденными щенками. Похоже, я теперь знаю, от кого бежали сшиды. Закрыв ладонью глаза от полуденного солнца и внимательно вглядываясь в горизонт, произнес Милош. Странно, что они решили присоединиться к нам, а не скрыться у себя в подземельях. Уже нет смысла прятаться, Милош, спокойно произнес Джера. Хозяева западной марки доберутся даже до самых глубоких пещер, если их не остановить. Сшиды это понимают. Самое хреновое, что наши враги это тоже понимают, проворчал Камит. Прощайте, парни, если что, был рад с вами служить». Люди вокруг начали прощаться друг с другом, потому что потом такого шанса может уже не будет. Никто не рыдал и не падал духом. В гарнизоне таких бойцов просто не осталось. Воины империи готовились выполнить свой долг или умереть. Так было при каждом прорыве, просто сейчас шансы выжить были практически нулевыми. По цепочке офицеров пронеслась череда команд. В сотне шагов от чистокола возник мощный магический барьер, в котором медленно перемещались массивные полотнища огня. Ни разу за все время существования великой преграды цитадели на защищали такие силы. Полсотни сшидов равномерно распределились по переднему краю и, приняв свой настоящий облик, поднялись на десяток шагов в воздух. Многие солдаты тут же ощутили, как им становится жарко. Подземки использовали какую-то свою магию, чтобы усилить союзников. Орда огненных конструктов снялась с места и выстроилась на границе защитной полусферы. «Если не смотреть на армию тварей, то мы выглядим очень круто», — нервно рассмеялся Ригдан. В ответ послышались такие же натянутые смешки. Ни один человек за всю историю существования Великой Преграды ни разу не видел столько чудовищ в одном месте. Армия западных пустошей тянулась бесконечным полем на несколько миль. В ней происходили какие-то непонятные перестроения, словно сильный ветер непрерывно гонял на пляже песок. Может, они просто постоят немного, а потом уйдут? Если надо подтвердить, что мы испугались, то я могу громко завизжать. Ты и так визжишь, как девчонка. Под общий смех фыркнул Камит. Даже если палец порежешь. Дурацкая шутка немного разрядила обстановку, но атмосфера на переднем краю поменялась не сильно. Джера выдвинулся немного вперед, почти свесившись на другую сторону чистокола. Что там пытался рассмотреть парень, никто так и не понял, но на первую атаку орды западных тварей он отреагировал даже раньше сшидов. «Всем лечь!» Первым падая на доски, внезапно заорал Джера. «Задержать дыхание!» Мгновение задержки чуть не стоили окружавшим его воинам жизни. Цепочка подземников одновременно выстрелила в защитный купол струями пламени, но этого оказалось мало. Атака погонщиков тварей материализовалась уже внутри купола, превратившись в мутный поток измененного воздуха. Сшиды моментально осознали масштаб угрозы, и пространство перед чистоколом заполнил огонь. Вражеское заклинание сумело достичь переднего края только в двух точках, и там немедленно разразилась катастрофа. Вдохнувшие отраву бойцы падали на настил. Сшиды тут же попытались сжечь их, что чуть не привело к развалу союза двух раз. Только трубный рев командующего гарнизоном заставил солдат опустить боевые метатели, направленные на подземников. А потом пострадавшие бойцы начали с невероятной скоростью мутировать, превращаясь в кровожадных тварей. Вся армия западной марки уже двинулась к защитному куполу рубежа, но дошли до барьера далеко не все. Часть вражеских магов остановилась на безопасном расстоянии и начала строить сложные арканы. Джера пару мгновений смотрел на них, а потом поднял голову и нашел взглядом главного сшида. «Проколы!» — разнесся над всем рубежом голос командира союзной расы. «Они строят пространственные проколы. Готовьтесь к атаке с тыла. Предоставьте это нам!» — выкрикнул один из серых стражей, которые постоянно находились рядом с подземниками. Серый тут же схватился за амулет у себя на груди и принялся сыпать приказами. В полумиле от границы защиты гарнизона маги врага завершили строительство нескольких десятков проколов, и в пространственные переходы потекли настоящие реки тварей. Если так пойдет и дальше, то почти половина войска западной марки окажется на другой стороне седьмого рубежа всего через несколько мгновений. А защита гарнизона работала только в одном направлении, потому что со стороны империи нападений на цитадели не было никогда. Камит, обернувшись к десятнику, воскликнул Милош. «С той стороны только деревянная стена, надо идти». Договорить мечник не успел. В паре десятков шагов от чистокола из леса поднялось прозрачное полотно магической энергии. С стороны пустоши его увидеть было невозможно. Ригдан сначала подумал, что это какая-то дополнительная защита на такой случай, а потом увидел, из пленки начинают изливаться на деревья ужасающие фонтаны из останков западных тварей. Фонтанов было ровно столько же, сколько проколов на другой стороне. Это заметил кто-то из бойцов, и по рядам защитников цитадели пронесся ликующий крик. Такого поворота никто не ждал. А еще больше всех радовал тот факт, что погонщики твари не заметили гибели своих миньонов и продолжали гнать их на убой сотнями и тысячами. «А может, и не все так плохо?» — с надеждой в голосе произнес Ригдан. «Может, и выстоим, может», — хмуро проворчал Джера. «Скоро будет понятно». Сшиды в небе сосредоточились на поддержании барьера. Их огненные конструкты ждали первую волну врагов, которые уже были неподалеку. Часть тварей текла между проколами. Их вели за собой кукловоды. Ни одно из этих чудовищ в пространственные переходы не полезло. Объединенный удар здоровенных монстров пробил крупную брешь в огненном барьере. Конструкты подземников первыми приняли на себя удар. Ударили из гарнизона осадные метатели. Здоровенные шары алхимического огня рухнули на армию врагов, но растеклись безвредными кляксами по возникшему на их пути магическому щиту. Одна из громадных тварей неспешно ползла к линии столкновения двух армий. Невероятных размеров змееподобное существо с зубастой дырой вместо головы. В необъятной пасти висел магический туман, который намекал, что этот монстр может использовать не только свои размеры, но и боевые арканы. Два его сородича, до этого неподвижно стоявшие в стороне от схватки, сорвались с места на невероятной для таких громадных существ скорости. Они понеслись в разные стороны, сметая и топча по пути обычных тварей, не успевших вовремя убраться с их пути. «Что они делают?» – испуганно воскликнул кто-то из солдат. «Там же только великая преграда. Это их цель». Выдохнул Джер и посмотрел на гребень ближайшей стены. Змееподобный монстр достиг магического барьера и ударил в него всем телом. Чтобы удержать монстра, Сшидам пришлось сосредоточить на нем все усилия. Армия огненных конструктов осталась без защиты. По всей длине защитного периметра завязался бой. Громадный монстр бился в пламенной ловушке, уничтожая своих и чужих. А потом оба его сородича достигли подножия великой преграды и врезались в нее массивными телами. Даже обычные воины ощутили выплеск маны невероятной мощи. Большая часть магов рубежа едва удержалась на ногах. Великая преграда начала терять форму, угрожая обрушиться на землю бесконечным водопадом холодной влаги. Этого защитники гарнизона не ожидали, как и того, что вся эта масса воды, под действием сил гигантских тварей, изменит направление и прольется за защитный купол рубежа. Огненный барьер получил свой последний удар. Невероятная масса воды столкнулась с пламенем. В небо поднялись толстенные столбы пара. Подземники, один за другим, начали терять свою огненную форму и опускаться на передний край. Им едва хватало сил, чтобы удержать змееподобное чудовище. Орда западных тварей прорвала строй огненных конструктов и хлынула к подножию переднего вала. Со стороны защитников ударили осадные метатели и отравленные стрелы, но этого было мало. Остановить бесконечный поток чудовищ это уже не могло. Ригдан привычно шагнул к краю частокола и прикрылся щитом. В первой волне врагов бежало несколько кукловодов. Люди понимали, что остановить их не смогут при всем желании, но сдаваться никто из них не собирался. В кукловода напротив участка Камида ударил мощный шар пламени. Стоявший неподалеку Сшет правильно определил главную цель. Сверху начали литься первые струи воды, шипение магического барьера постепенно затухало. Еще немного, и вся масса воды, скопившаяся над гарнизоном, рухнет вниз, смывая со стен защитников. «Дай поток!» – внезапно рявкнул Джера. Ригдан удивленно посмотрел на парня и понял, что его приказ был предназначен подземнику. Вместо возмущения или резкого ответа, союзник коротко кивнул и из его рук ударил мощный фонтан пламени. Кукловод закрылся магическим щитом и чуть изменил направление движения, открыв бок солдатам на частоколе. Джера достал из ножен метательный нож, что-то прошептал и швырнул его в чудовище. Уже в полете оружие превратилось в громадное голубое копье, пригвоздившее тварь к земле. «Ни хрена!» — округлил глаза Ригдан. «А чего раньше так не делал? За частоколом следи!» — грубо ответил Джера. «Нужно выстоять!» «Сколько?» — прямо спросил Камид. «Десятник», коротко хикнув, снес со стены здоровенного проглота. «Не знаю», — покачал головой Джера. «Может час, а может день. Шутишь?» — рассмеялся Ригдан. Боевой азарт постепенно захватывал солдат. По всему частоколу, под тяжелыми струями грандиозного ливня, шла привычная для них работа. Три предводителя вражеской армии сковали всех сшидов и готовились утопить седьмой рубеж, но у обычных солдат были другие задачи, и они с ними привыкли справляться своими силами. «Мы не выстоим, Маркус», спустя несколько минут, внезапно произнес Сшет. «Уже выстояли». Улучив мгновение и бросив взгляд на стремительно замерзающую толщу воды над головой, ответил Джера. «Он здесь». Глава 22. Седьмой рубеж. В сотни шагов над гарнизоном. Предел у каждого свой. Силу мага во многом определяют его врожденные способности. Обучение, усердие и любознательность со временем оттачивают этот дар, позволяя чародею подняться к новым вершинам могущества. Это путь почти всех людей, способных использовать магию. Однако, есть крохотная доля тех, кто способен на большее. Такие маги становятся на путь возвышения, и о каждом из них сложено множество легенд. Кто-то стал богом, а кто-то просто исчез, не оставив после себя ничего, кроме пары смутных историй. Иногда я задумывался о том, что будут потомки рассказывать обо мне. Путь до седьмого рубежа занял вдвое меньше времени, чем у Шуриград, когда она отправилась на поиски моего отряда. Большая часть ограничений стихиальных троп больше не имели значения. Стало понятно, почему легенды про Элайра иногда противоречили себе, рассказывая о появлении светоносного в разных частях материка почти в одно и то же время. Просто великий маг древности легко менял стихиальные тропы, используя для своих путешествий все аспекты сразу. Место, которое мы покинули не так уж давно, изменилось полностью. Приближаясь к рубежу, я ощутил чудовищные колебания магического поля. Они разрушали великую преграду и заставляли ось вернуться в свое изначальное состояние. Хозяева западной марки не стали ждать, пока люди разрушат свою защиту самостоятельно, и нанесли сокрушительный удар по скрепам моего аркана. Вполне разумный ход, учитывая, что их силы растянулись вдоль всей великой преграды. У каждой цитадели стояли громадные орды боевых тварей, способные за несколько часов уничтожить всех защитников империи. Однако основной удар был направлен на седьмой рубеж, место, где собралась вся армия сшидов. Подземки очень больно щелкнули хозяев марки по носу. Они лишили их основного источника восполнения боевых монстров и сильно нарушили планы. Стихия показала мне сожженные до основания громадные ульи. Цепочка мертвых холмов была завалена дохлыми тварями и трупами их погонщиков. Если бы не подземники, западная марка не оставила бы от цитадели империи камня на камне еще неделю назад. И я бы точно не успел к этому сражению без помощи Шу. Пламя неохотно взаимодействовало с водой. Эти стихии всегда находились в состоянии конфликта. Мне пришлось осознанно менять стихиальную тропу с мили от великой преграды, чтобы добраться до нужного места. В прошлом маркой правили умелые маги. Они немало знали о взаимодействии стихии и сумели передать эти знания своим потомкам. Громадные твари, отправившиеся на последний штурм великой преграды, несли в себе сознание правителей западной марки. Теперь я ощущал это так отчетливо, словно сидел с ними в одной комнате. Три сущности, одна женская и две мужских. Уродливые монстры были всего лишь оболочкой их разума. Однако, связь была настолько крепкой, что гибель монстров была равна гибели их хозяев. Главное было не дать им возможность ускользнуть в безопасное логово, где находились их настоящие тела. Для этого мне пришлось ждать, пока они не пустят в ход большую часть своих сил и не свяжут себя с телом Оси. Для них оно выглядело как бесконечный массив воды. Это было почти идеальное оружие против сшидов и их армии огненных конструктов. Подземники тратили массу сил на то, чтобы просто остаться в живых, а погонщикам монстров достаточно было просто направлять разрушающееся тело Оси в нужную сторону. Вот только для этого им пришлось раскрыться стихией воды. Я сидел на идеальном голубом куполе, находившемся в сотне шагов над землей. Правители марки откровенно наслаждались ситуацией и специально удерживали над головами своих врагов смертельную толщу воды, лишь изредка пропуская вниз толстые струи, разом гасившие целые отряды конструктов. Хозяева громадных монстров настолько увлеклись своей игрой, что стали напитывать слой жидкости своей силой. Мне оставалось только собирать в своих руках управляющие нити их аркана и ждать подходящего случая. Он подвернулся достаточно быстро. Почти треть армии сшидов погибла в считанные минуты. Сами подземники, чтобы сэкономить силы, опустились на передний край. Дико взревел громадный змей. Эта тварь приняла на себя главный удар защитников рубежа и всячески изображала, что ее очень плохо. Хотя защита этого существа от огня была почти идеальной, арканы сшидов просто не могли причинить ему вред. Отчасти потому, что змей тянул воду из великой преграды и напитывал ей свою защиту. Он стал первой моей целью. Ось отозвалась на движение моей воли мгновенно. От места, где я сидел, во все стороны потянулись полосы льда. Объем выпущенной силы был настолько велик, что эхо управляющего аркана проморозило несколько десятков метров воды, превращая купол над гарнизоном в полноценную крышу. Змей ощутил угрозу и попытался разорвать связь с куполом. В моей руке дернулось несколько управляющих нитей, и я тут же направил по ним второй удар. На этот раз в ход пошла только магия осей. Потоки энергии достигли ядра чудовища одновременно с внешней атакой. Над полем боя разнеслось злобное шипение твари. Каждая их громадных тварей большей частью состояла из живой плоти. Вот только ни один организм такого размера не способен жить без постоянной подпитки маны. Это я понял еще во время сражения со стражем заклада. Внутренний удар нарушил стабильность чужого ядра. Спонтанный выплеск огромного количества маны искорежил всю энергосистему существа, заставив его упасть и забиться в судорогах на земле. Во все стороны полетели изувеченные своим господином монстры. Хозяин пытался восстановить ядро, до последнего оставаясь в плотном контакте с монстром. А когда он понял, что ничего не выйдет, бежать уже было поздно. Внешняя защита, созданная на основе стихии воды, начала меняться. Сложнейший аркан, оставшись без постоянного контроля, должен был разрушиться, но я не дал ему этого сделать. Вместо этого я многократно увеличил поток воды и ограничил внешний контур защиты. Через несколько мгновений тварь скрылась под пленкой громадного пузыря, а потом вода внутри окрасилась мутной кровью монстра. Невероятное давление спрессованной стихии просто раздавило чудовище, вместе с разумом правителя западной марки. У меня оставалось еще две цели. Остальную орду тварей можно было в расчет не брать. Без поддержки своих хозяев армия монстров ничего не могла противопоставить сшидам. Как только подземники поняли, что пришла помощь, они перестали тратить силы на поддержание огненного купола и сосредоточились на кукловодах. Два оставшихся вожака орды начали действовать одновременно. Женская сущность начала растворяться в стихии воздуха, стремясь покинуть место боя. В то же время последнее чудовище бросилось в бой. Мощные лапы бросили тварь вверх, и она всей массой ударила в купол над гарнизоном. Лед подо мной вздрогнул. Послышался громкий треск. Я поднял на пути врага ледяную стену, чтобы замедлить его движение, и сосредоточился на ускользающей женщине. Стихия воздуха всегда считалась самой подвижной и неуловимой. Однако у нее тоже были уязвимые места. Полупрозрачное существо, сохранившее подобие человеческой внешности, сделало самый разумный ход. Оно попыталось сбежать с поля боя, сохранив при этом своего монстра. Управляющие нити в моих руках рвались одна за другой. Правительница марки выдирала их из своего ядра с корнем, чтобы избежать судьбы своего собрата, но делала это недостаточно быстро и слишком сосредоточилась на защите своего уязвимого ядра. Два аспекта пришли в движение. От земли ударил в небо поток пламени. Я просто открыл на пути убегающей сущности одну из стихиальных троп. Этого оказалось достаточно, чтобы резко изменить магический фон на ее пути. В то же время с гребня великой преграды вниз хлынул поток воды. Две стихии столкнулись, поднимая в небо громадные облака пара. Вместе с ними взлетела сущность женщины. Воздух легко увлечь за собой. От купола подо мной оторвался десяток ледяных копий, пропитанных энергией осей. Они пробили воздушное тело убегающего чудовища во множестве мест и улетели дальше. А я ощутил, что правительницы марки больше не существует. В сотни метров от меня по гладкой стене ледяного купола упрямо взбирался последний вожак орды. Это существо даже не думало о бегстве, всей своей душой стремясь добраться до меня. Я не стал его разочаровывать и скользнул вперед. Тварь радостно взревела, делая еще один шаг, а потом толща льда под ним на мгновение расступилась и тут же сомкнулась вновь. За этот миг толстые стены истончились до бритвенной остроты и просто рассекли тварь на две части. Вниз рухнуло тело, а над поверхностью остались торчать верхняя лапа, плечи и голова с удивленно распахнутой пастью. В защите больше не было необходимости, и я легко разделили купол на тысячи отдельных частей. Град острейших ледяных осколков обрушился на землю. Каждый из них вела к цели моя воля. Всего за несколько мгновений многотысячная орда западных тварей превратилась в истекающее черной кровью месиво у подножия первого вала седьмого рубежа. Мое тело, вместе с последним крупным обломком, ненадолго зависло в воздухе, а потом я опустился на измочаленные доски чистокола. Вокруг стояла полная тишина. Люди пытались прийти в себя после всего увиденного. Некоторые осторожно пытались убраться подальше от меня. Я пробежался взглядом по толпе, выискивая знакомые лица. Шу и весь мой отряд должны были выйти со стихиальной тропы в районе пятого вала довольно давно, но их я не видел. Зато в мою сторону целенаправленно двигался другой человек. Должен признать, что это было очень эффектно. Мастер, остановившись в нескольких шагах от меня, широко улыбнулся Джера. «Мало кто имеет право так меня называть», — внимательно рассматривая парня, произнес я. Со времени нашей последней встречи пацан полностью изменился. Не внешне, тут все осталось почти без изменений. А вот внутренний мир этого человека теперь сиял магией осей, как у того, кого я знал много сотен лет назад. И тем более сейчас. Рад видеть тебя, Маркус. Ты сильно изменился. Это были очень тяжелые 5 тысячелетий, ваша светлость. Постоянная смена тел то еще удовольствие, улыбнулся парень. В отдалении послышались голоса. К нам торопливо проталкивались члены моего отряда во главе с Шуриград. Должен признать, что ваш план заставил меня сильно понервничать. Ловушка в заклинательном покое моего замка твоих рук дело? Внимательно наблюдая за реакцией собеседника, спросил я. Разумеется, мастер. Спокойно кивнул Маркус. Как и активация артефакта для снятия защиты замка. Мне пришлось сильно постараться, чтобы правящая стая решилась перейти к активным действиям. «Где ты взял артефакт для живой ловушки?» – прямо спросил я. Вместо ответа, мой бывший ученик протянул мне небольшой мутный кристалл. Точно такой же висел когда-то на шее мальчишки из города Светлого. «Здесь все ответы, мастер», – склонил голову Маркус. «Вы дали мне этот кристалл перед началом ритуала и сказали, чтобы я следовал инструкциям, которые в нем хранятся. Там же находится ключ от ментального блока в разуме вашего нового тела. Мне пришлось сделать множество копий, чтобы они смогли дожить до нужного времени. Почему не снял блок сразу?» Жестом останавливая Бальда и остальных, спросил я. «Иначе бы вы не смогли встать на путь», невозмутимо ответил мой собеседник. «Больше я ничего не знаю, мастер. Схема создания вместилища для вашего разума, модель ментального блока и последовательность времени и конкретных действий находится в этом кристалле. Ты 5 тысячелетий следовал моим инструкциям и даже не попытался понять, зачем они нужны», — с интересом спросил я. «Вы учили нас выполнять приказы, ваша светлость», — ответил Маркус. «И всегда говорили, что каждый должен сделать свой выбор самостоятельно. Я свой сделал, когда пришел проситься к вам в ученики. Ты вызвал меня на дуэль. Поправил своего бывшего ученика я, это немного другое. Я тогда был одним из сильнейших магов империи, мастер», — улыбнулся Маркус, «и не мог себе позволить служить или учиться у более слабого чародея. Но пришлось. Я пару мгновений смотрел на Маркуса, а потом широко улыбнулся и хлопнул его по плечу. Если бы не последняя его фраза, то у меня возникли бы очень серьезные сомнения в личности этого человека. Все знали, что самый талантливый маг поколения вызвал выскочку наемника на дуэль. Вот только эта дуэль проходила в моем замке и, кроме нас двоих, о ее результатах никто не знал. Я немного поддался Маркусу, чтобы он от меня отстал, но талантливый парень это заметил и признал свое поражение. И что дальше? Посмотрев на кристалл в своей руке, спросил я. «Каков план? Я не знаю, ваша светлость», — смущенно улыбнулся мой собеседник. «Последнее, что я должен был сделать, передать вам камень, когда вы встанете на путь возвышения. Если это возможно, то я хотел бы присоединиться к вашему отряду и продолжить служить вам дальше». «Джира», — хмуро произнес Ридра, — «что ты сделал с пацаном? Его никогда не было». Спокойно посмотрев на спящего, ответил Маркус. «Можешь не переживать, Ридрагорос. Вся Холмовая и еще 4 деревни по периметру Светлого были нужны исключительно для того, чтобы я не пропустил появление герцога Мера. Жители там настоящие. И старост всех 4 деревень были сыновья одного возраста, родившиеся в один день. Иллюзия», — проворчал Ридра. «То-то мне казалось временами, что странное творится в деревне. Ты очень наблюдателен, Ридрагорос», — улыбнулся Джера. «Как и твои сослуживцы в других деревнях, мало кто из современных магов может почувствовать магию осей. Я рад, что император прислушался ко мне и сделал тебя спящим. Ты знаком с императором?» – удивленно спросил Кастор. Бридер и Бальд заинтересованно посмотрели на парня, словно видели его впервые. «Не лично», – покачал головой Маркус. «Но многих его предков я знал. Сфера памяти предков», – задумчиво произнес я. «Ты направлял императорский род все это время, чтобы они не потеряли власти и не сошли с пути. Все согласно вашему плану, герцог», — кивнул Маркус. «Империя уцелела, самые боеспособные силы страны спрятаны от посторонних глаз, вы вернулись и встали на путь, который был недоступен 5 тысячелетий назад. Сшиды примкнули к силам империи, а хозяева западной марки использовали большую часть своих монстров для атаки великой преграды. Даже вывели на поле боя 3 своих зверей, что показывает всю серьезность их намерений. Значит, столица врага теперь защищена слабее. У них осталось еще 5 таких тварей, ровно по числу членов правящей стаи. 3. Негромко произнес я. Что? Тут же переспросил Маркус. 3 зверя у них осталось. Вместо меня ответил Бальд. Одного мы уничтожили по пути к зерну, а еще одного убил Казар Хрирк. Исчадие холода вернулось в наш мир, враз побледнел внимательно слушавший наш разговор командир Серой Стражи на 7-м. Вернулась и сдохла. Кивнул менталист и покосился на меня. Теперь уже навсегда. У меня вести с других рубежей. Пытаясь прийти в себя, произнес Серый. Все войска западных пустошей двинулись в атаку. Великая преграда разрушается. Скоро цитадели затопит водой и твари хлынут на земли империи. Мы останемся без защиты. В преграде больше нет нужды. Негромко произнес я. Знания из древнего кристалла стремительно перетекали в мой разум, вскрывая оставшиеся под защитой блока уголки и открывая мне всю картину. Я наконец увидел настоящее зерно бездны, и это многое расставило на свои места. Шу, мой рюкзак у тебя, держи. Протягивая мне потрепанный мешок с множеством подпалин, ответила Сшида. Когда мы прибыли на рубеж, из нее вылез твой зверь. Это отродье бездны грызануло меня за палец и сбежало в лес. Если надо, ищи его сам. Значит, Эл решил, что дальше я справлюсь сам. Невесело усмехнулся я. Потом залез рукой в рюкзак и достал из него сферу Ордоса, а остальное просто отбросил в сторону. Мысленным приказом превратил вместилище хранителя замка в наручи и надел его на левую руку. Спутники с интересом следили за моими приготовлениями и молчали. Я некоторое время прислушивался к своим ощущениям, а потом потянулся сознанием к управляющим скрепам оси, которая составляла основу великой преграды. А насчет преграды не беспокойтесь, она уничтожена, но остатки тела оси еще послужат делу империи. Глава 23. Столица западной марки. Великий Юлий. Слабак. С гневом проревел Ирконос. Тело Истра уже давно остыло, но гнев синекожего гиганта не утихал. Как можно было допустить такую чудовищную ошибку, самонадеянный идиот? Владыка, попытался что-то сказать один из членов правящей стаи, но тут же осекся. Ирконос больше не желал сдерживаться и дал волю своей силе. Новоиспеченного члена стаи вжало в его кресло и выбило воздух из легких. О равных правах всех правителей можно было забыть. Равновесие покачнулось, и Ирконос все больше склонялся к тому, чтобы прекратить существование Совета Западной Марки и взять все в свои руки. Они потеряли уже второго зверя, глупо и бездарно, до такой степени, что хотелось просто выть от ярости. Мало того, что самоуверенный паук допустил открытие на территории Марки врат в мир ледяных демонов, так этот идиот умудрился сдохнуть прямо там. Если бы он сумел сбежать, то Ирконос казнил бы Истру лично прямо в зале правящей стаи. Трое его сородичей лежали на своих креслах неподвижными грудами плоти. Халидрас иногда сообщал иллюзиями о текущем положении дел у проклятой стены. Силы западной марки, во главе с 3 зверями, начисто разбили передовые отряды сшидов. Подземники за это время успели уничтожить все внешние ульи, но потери стоили того. Пока огоньки увлеченно выжигали подземелья, подтянулись резервы из глубинных территорий. Удар погонщиков монстров был страшен и не оставил врагам ни малейшего шанса. Только треть из сшидов удалось сбежать к проклятой стене, чтобы попросить защиты у имперцев, но их часы уже были сочтены. Правящая стая бросила в бой огромные силы, чтобы раз и навсегда разобраться с вопросом порождения огня. Никогда больше подземники не посмеют вылезти из своих нор или косо посмотреть в сторону истинных правителей этого мира. К счастью, вся огненная плесень сосредоточилась в районе 7-го рубежа, и ее можно было уничтожить одним ударом. Ирконос приказал изменить первоначальный план обрушения проклятой стены и собрать мощный ударный кулак напротив 7-го рубежа. Где именно ломать стену, разницы не было, но великану очень хотелось посмотреть на то, как его враги будут захлебываться в тоннах холодной воды. Атака уже началась, и оставалось только дождаться результатов. Расстояние не позволяло правящей стае видеть все лично, а Халидрас слишком сосредоточился на сражении, чтобы отвлекаться на поддержание связи с Великим Ульем. Пока ждали новостей о падении проклятой стены и гибели всех ее защитников, Ирконос сосредоточился на другой задаче. Гибель Истры оставила неприятный осадок, который намекал на слепоту правящей стаи. Гигант чувствовал, что они что-то упускают, и даже направил к месту гибели своего брата сотню своих детей. Тот десяток, который сопровождал Истру, погиб вместе с его зверем. Последним их посланием стал образ ледяного демона в шипастой короне, который на глазах магов убил зверя. Просто заморозил его, несмотря на все уверения паука о полном превосходстве стихии воды над льдом. Что там происходило дальше, никто не знал. Ирконос внезапно осознал, что живой силы в его распоряжении недостаточно. Слишком много войск отправилось к проклятой стене. Еще больше оголять защиту столицы было неразумно. Поэтому гигант отправил к месту событий своих детей. Сотня опытных магов непрерывно транслировала в разум своего отца все, что происходило вокруг. Ирконос видел непрерывную череду пространственных проколов, которая тащила его посланцев через земли западной марки. В какой-то момент однообразная картина впереди резко изменилась. Ирконос осознавал всю сложность ситуации с ледяными демонами и понимал, что никто из его детей не вернется в столицу. Однако их было достаточно, чтобы успеть передать весть, несмотря ни на что. Даже боги не смогут этому помешать. Как минимум, он планировал узнать численность армии ледяных демонов, чтобы подготовиться к отражению их атаки. Вот только увидеть дым грандиозного пожара на месте открытия врат он не ожидал. «Владыка», — осторожно произнес один из членов правящей стаи. Халидрас встретил ожесточенное сопротивление. «Орда несет потери. Я бы сильно удивился, если бы подземники просто сдались». Не отрываясь от странного зрелища в своем сознании, ответил гигант. С каждым скачком пожар становился ближе, а местность рядом с ним обретала внятные очертания. В его распоряжении мощь трех зверей. Если этого не хватит, то ему не место в совете, как и остальным. «Есть ли вести с места гибели Эстры, владыка Ирконос?» — негромко спросил еще один член правящей стаи. «Мы начали подготовку к сражению с ледяными демонами. Все наши силы сосредоточены на востоке столицы. Сейчас идет перенос основных защитных артефактов. Демоны не придут». Потрясенно выдохнул Ирконос, и все сородичи разом уставились на великана. Гигант пытался осознать то, что показывали ему его дети, но разум начинал буксовать. На месте прорыва ледяных демонов маги западной марки обнаружили чудовищный кратер, заполненный остывающей лавой. Ни одно существо, будь оно хоть трижды из мира льда, просто не могло выжить в таком месте. Их уничтожили. «Кто?» — почти в один голос спросили правители марки. «Подземники», — уверенно ответил Ирконос. «Больше никто в нашем мире не способен на такое. Это стихия огня в чистом виде. Раз они сумели нанести такой удар, то вся элита их армии где-то неподалеку. На проклятой стене только жалкие остатки. Передайте Халидрасу, чтобы он усилил давление и завершил уничтожение основной армии сшидов до того, как вернутся их командиры». Эта огненная плесень решила сыграть в большую игру, но не рассчитала свои силы. «Найдите следы того существа в короне», — приказал Ирконос своим детям. «Если ощутите присутствие сшидов, то немедленно вступайте в бой. Выиграйте время для наших сил на востоке». В ответе гигант не нуждался. Все его дети были созданы для того, чтобы выполнять его приказы. Если в пламени пробудившегося под вратами вулкана уцелело хоть что-то, то его посланцы это найдут. Что у проклятой стены? Возвращаясь к текущим делам, спросил Ирконос. Халидрас, словно услышав вопрос старшего собрата, на несколько мгновений создал посреди зала объемную иллюзию. На ней бесчисленные орды боевых особей неслись вперед. Большая часть исчезала в пространственных проколах, а остальные пытались пробить огненные барьеры и добраться до защитников рубежа. Сам Халидрас сорвался вперед, собирая на себе все внимание защитников, чтобы дать шанс двум другим зверям выполнить задуманное. Остальные цитадели? Вопрос не был адресован кому-то конкретному, но рядом с большой иллюзией сразу появился десяток малых. На них было примерно одно и то же, бесконечные ряды армии западной марки, замершие перед финальным ударом. Только внешний вид цитадели немного отличался. Джидар и Мираса наконец начали действовать. Два зверя разом ударили в проклятую стену, обрушивая на головы сшидов тысячи тонн воды. Порождения огня уже не могли сдержать натиск орды боевых особей и сосредоточились на собственной защите. Без подземников седьмой рубеж уже был бы уничтожен, но и с ними шансов у имперцев не было. Повинуясь воле трех зверей, вода сгибнущей преграды накапливалась над гарнизоном. Халидрас старался показать максимально четко момент своего триумфа и тщательно отмечал каждую мелочь. Именно поэтому Ирконос смог увидеть начало катастрофы. Вода на вершине громадного купола покрылась коркой льда, а потом иллюзия посреди зала погасла. Еще несколько мгновений спустя тело Халидраса начало содрогаться от жестоких спазмов, а потом покрыло синим и рассыпалось на части. Члены правящей стаи потрясенно смотрели на останки своего собрата и молчали. Тишина стояла почти 20 вдохов и разрушилась хриплым стоном. Ирконос перевел налитый кровью взгляд на кресло Миросы и увидел, как ее тело медленно растворяется в воздухе. Следом сдох Джидар, но его смерть уже не вызывала никакого удивления. Враги сумели сделать что-то невероятное, чтобы уничтожить всех трех зверей. Судьба остальной орды у седьмого уже не имела значения. Выжить у нее шансов не было. Главное, что сейчас интересовало Ирконоса, результаты атаки его собратьев. Если их нет, прикажите погонщикам на остальных направлениях начать атаку, произнес Ирконос. Нужно добить проклятую стену и освободить силы западной марки из тысячелетнего плена, даже ценой гибели трех зверей. Владыка Ирконос взволнованно произнес одни из членов правящей стаи. Проклятая стена рушится. На всем своем протяжении она обращается в воду. Разумно ли атаковать сейчас, если гарнизоны людей все равно смоет? Расстояние до целей, тут же уточнил гигант. После всех потерь этого дня ему хотелось хоть кого-то сохранить для дальнейшего продвижения по землям Имипери. Около мили. Можно выждать. Немного подумав, кивнул Ирконос и повернулся к малым иллюзиям посреди зала. Когда первая волна схлынет, фраза гиганта оборвалась на полуслове, превратившись в полное ненависти шипение. Чудовищная масса воды, в которую превратилась проклятая стена, даже не думала растекаться. Вместо этого она медленно двинулась на запад, угрожая накрыть войска марки и смыть их без следа. И самое ужасное, что в потоках движущейся воды угадывалось вполне узнаваемое человеческое лицо. «Не может быть», — произнес кто-то из правителей марки, — «ведь он погиб, Кариза». Зерно уничтожило все живое на расстоянии 10 миль от тела, — проревел в ответ Кариза. «Там невозможно было выжить. Миар должен был сдохнуть. Я потерял сотню стражей, чтобы убедиться в этом. Он не мог сбежать. Только один человек может управлять проклятой стеной», — рыкнул в ответ Ирконос. «Ты подвел меня, Кариза. Всех нас. Если это произойдет еще раз, то ты умрешь». На всех иллюзиях происходило одно и то же. Чудовищная волна, высотой в сотню шагов, резко увеличила свою скорость и начала загибаться к земле. Маги и кукловоды армии западной марки массово создавали защиту от воды, но все их усилия оказались бесплодными. Пенный гребень подступающей стихии вдруг обрел невероятную твердость, и в землю ударила ледяная булава весом сотни тысяч тонн. От всей громадной армии погонщиков твари не осталось ничего, кроме кровавых ошметков. Одновременно с этим погасли все до единой иллюзии в зале. «Члены правящей стаи равны между собой», — резко ответил Кариза. «Я выполнил свой долг и выполнил его хорошо. По земле и воздуху ни одно существо не покинуло место гибели зерна. Я заплатил за это жизнями своих подчиненных и не приму твое недовольство, брат». «Значит, он ушел под землей», — рявкнул Ирконос. «Или ему кто-то помог уйти. Готовьте столицу к обороне. Все силы на восточное направление. Пробудите оставшихся зверей. Я возглавлю атаку лично». «Поможет ли это, владыка?» — прямо спросил один из членов совета. Остальные избегали смотреть в глаза гиганту. «Пять зверей уже погибли. Быть может, пришло время начать изменение этого мира, так или иначе, но проклятой стены больше нет. Нас больше ничто не сдерживает, и мы можем обратиться за помощью к истинному зерну. Не так я видел этот день», — покачал головой Ирконос. «Триумф западной марки должен был завершиться начал великой трансформации. Гигант хотел, чтобы зерно осознало всю пользу своих верных последователей и даровало им вечную жизнь в новом мире. Марка должна была стать единственным государством, оставшимся на материке. Не так, Кариза? Вся мана после уничтожения ловушки направлена на восстановление физического тела зерна», — тут же ответил Кариза. «Процесс идет очень быстро, но священная слизь возвращается неохотно. Если мы подключим к восстановлению несколько резервуаров маны, то ускорим процесс вдвое. Резервуары питают оставшихся в столице зверей», — возразил один из членов правящей стаи. «Если забрать из запасы, то звери не смогут выйти из спячки. Столица останется беззащитной». Я против, поддержал говорившего сосед справа. «Мы потеряли слишком много сил. Восстановление популяции боевых особей займет массу времени. Мы не можем так рисковать, даже ради великой трансформации. Если зерно пострадает, то мы все проиграем. Считаю, что нужно сосредоточить все силы на защите Великого Улья и ждать пробуждения зерна. Потом у наших врагов уже не останется шансов, трусы», — зло фыркнул Кариза. «Все силы наших врагов сейчас сосредоточены у проклятой стены. Все имперцы там, все сшиды там. Даже Мер, будь он тысячу раз проклятый сожран, Там, нас разделяют 2000 миль земли. Даже через стихиальные пути это расстояние невозможно преодолеть быстро. И тем более невозможно протащить за собой целую армию. Чего вы боитесь? Разве не ради этого мы работали столько сотен лет? Мы потеряли 5 зверей. Подал голос молчавший до этого член совета. 5. Еще год назад мы считали, что 8 зверей могут перевернуть и удержать на своих плечах весь мир, что мы преподнесем его зерну на спинах возвращенных нами гигантов. И что теперь? К чему ты склоняешь совет, Кариза? 5 зверей погибли, а мы даже не знаем, что их убило. Нашей армии нет, от нее почти ничего не осталось. Все орды боевых особей просто стерли с лица материка, как что-то несущественное. Мир жив, несмотря на все усилия правящей стаи. Жив, и я уверен, что это именно он убил Халидраса и остальных. Вполне возможно, что врата ледяных демонов тоже уничтожил этот проклятый герцог, вместе с их предводителем. И ты хочешь, чтобы мы лишились последней возможности защитить зерно? Я пробужу первого зверя. Разом прекращая все споры, рыкнул Ирконос. Силы остальных пойдут на развитие зерна. Враг придет к нам, но мы не зря готовились к этому столько веков. Восточная часть столицы укреплена достаточно, чтобы никто не смог прорваться к великому улью и помешать формированию зерна. Начинайте ритуал единения. Но перед этим я хочу убедиться, что все действительно так, как ты говоришь, Кариза. Я отведу тебя к зерну, брат. Кивнул Кариза и поднялся со своего кресла, чтобы ты увидел все своими глазами. 2 члена совета, у кого еще оставался доступ к зверям, начали подготовку, а остальные двинулись к выходу из зала. Каждый хотел увидеть величайшую святыню своего народа вживую. За последние 5 тысячелетий такое было недоступно никому из правящей стаи. Процессия быстро добралась до зала с ритуальными емкостями. Там всегда находилась священная слизь, но сейчас ванны были пусты. Даже стены над ними оказались сухими. Зерно забрало священную слизь для своего развития. Указывая украшенную древними символами арку за чашами, произнес Кариза. Раньше внутри арки был только голый камень, но сейчас все члены совета увидели там проход. Это означало, что зерно готовится выйти из своего уединения. Время почти настало. Если мы ускорим развитие и дадим зерну дополнительную пищу, то он пробудится уже завтра. Правители западной марки, скрывая трепет, прошли через арку и остановились посреди большого пустого зала. В центре из дыры в потолке падал луч зеленоватого света. Тонкие ручейки слизи тянулись к зависшей в центре этого сияния человеческой фигуре. Они впитывались в мускулистое тело, и создавалось впечатление, что мужчина вот-вот откроет глаза и выйдет к своим верным слугам. Длинные светлые волосы скрывали лицо, но Ирконос и так знал, на кого похоже физическое воплощение священного зерна. Владыка внезапно нарушил благоговейную тишину крик какого-то служителя улья. Он доносился из внешнего зала. Кричавший, даже несмотря на его новости, не решался пройти в арку. Владыка Ирконос, кто посмел? Яростно взревел гигант и устремился к выходу. Владыка Ирконос, беда. Захлебываясь словами, выпалил служитель, и все остальные члены правящей стаи немедленно напряглись. В порту возникли чужие корабли, больше десятка, на каждом множество магов империи, с ними элитриды, владыка. Они уже уничтожили патрули и начали высадку. Глава 24. Седьмой рубеж. Передний край. Остатки великой преграды унеслись на запад. Я использовал освободившуюся энергию оси для питания огромного аркана. В прошлом, когда мне нужно было создать барьер вокруг западной марки, я потратил несколько лет на подготовку и тонны ценнейших ресурсов, и при этом даже близко не мог использовать силы, которые сейчас играючи пустил в ход.